Глава 6. Павел Алексеевич Воронов сидел в городской управе в отдельном кабинете и читал отчет своего подчиненного Григория Щукина о проведенном рейде на Васильевском. Дверь в кабинет открылась, и на пороге показалась фигура Макарова Александра Семеновича. «Добрый день, Павел Алексеевич». Макаров вошел в кабинет, сел на предложенный стул. Оглядевшись, он посмотрел на хозяина кабинета и сочувственно улыбнулся. «Тесновато тут у вас, Павел Алексеевич, не развернуться». «Это еще хоромы», — вздохнул Воронов и отложил в сторону лист. «Вот с того момента, как Архаров Николай Петрович меня своим заместителем здесь, в Петербурге, оставил, так сразу комнатку сам себе и выделил. Раньше-то конторка в общем зале была, а сейчас вроде по статусу не положено вместе со всеми сидеть». «Не то верно», — покачал головой Макаров. «Некоторым подчиненным постоянно нужно показывать, что ты начальник, иначе огрызаться через слово начнут, да творить всякое непотребное. А в нашем деле дисциплина похлеще, чем в армии должна быть, иначе ничего из затеи Его Величества сделать нас надежной опорой трона не выйдет». «И каждый должен знать, что ему делать, и не лезть поперек батьки в пекло». Воронов поморщился, покосившись на доклад. «В этом рейде все изначально шло не так. Хорошо еще, что почти без жертв обошлось». Спохватившись, Воронов посмотрел на Макарова, прищурившись. «А ты, Александр Семенович, по какому вопросу сюда ко мне заглянул? Или я нахожусь под подозрением, как потенциальный заговорщик?» «Типон тебе на язык, Павел Алексеевич», — махнул рукой Макаров. «Как такое вообще в голове твоей могло поместиться? Если уж ты заговорщик, то начальника твоего непосредственного Архарова нужно было прямо в Москве за жабры брать да в допросную волочь». «Чем же мы заслужили такое доверие?» — усмехнулся Воронов. «Павел Алексеевич, да Господь с тобой! Какое доверие? Я сам себе в некоторых вещах не доверяю. Вот гляжу я на тебя и понимаю, что слишком много дел в управе. Так много, что выделить немного времени на подготовку заговора ты не сможешь. Если только по ночам не отдыхаешь ты, Павел Алексеевич, а непотребное что-то затеваешь». Макаров улыбнулся, но практически сразу стал серьезным. «Узнать я пришел. Это твои ребятки на Васильевском вчера куролесили?» «Мои». Воронов в который раз уже покосился на бумагу и поморщился, а потом встрепенулся. «Постой, Александр Семенович, а ты-то откуда знаешь, что на Васильевском произошло?» «Так ведь не знаю я», — Макаров развел руками. «А узнать хочу. Там неподалеку от того места, где твои пошумели, мои подопечные тайную встречу устроили. И на этой встрече Андрюшка Глинский мой присутствовал. Так вот, я никак найти его не могу. С утра на службе не появлялся, дома его тоже нет. А мне очень уж любопытно, что там эти молодые идиоты замышляют. Да и за Глинского беспокойство одолевает, не случилось бы чего». «А что за тайное собрание ваши заговорщики организовали?» Воронов схватил бумагу. «Очередной офицерский клуб», — Макаров поморщился. «Надо намекнуть Михаилу Илларионовичу, что его офицерам совсем заняться, видимо, нечем, раз они клубы всякие устраивают. Нагружать их нужно, нагружать!» И он поднял палец вверх. «А то, как с Аракчеевым и Эйлерами связался, так все мысли и дела в артиллерию уперлись. А маневров-то давно никаких не было. Вот молодым офицерам всякая дурь в голову и лезет. Так что там с Васильевским?» Напомнил он о своем вопросе как бы невзначай. «Твою мать!» Выругался Воронов, вскочил, протиснулся между Макаровым и своим столом и распахнул дверь. «Петров! Петров, сукин сын, а ну сюда рысью!» «Что-то случилось, Павел Алексеевич?» — спросил Макаров участливо. Но глаза его смотрели при этом цепко, словно в душу пытались проникнуть. «Да, случилось!» Воронов провел пальцами под воротником, а потом повернулся к начальнику службы безопасности. «Похоже, Александр Семенович, мои орлы вчера перестарались немного. И вместе с нашими душегубами и этот ваш офицерский клуб захватили». Увидев, что Макаров нахмурился, он быстро добавил. «Вы не волнуйтесь, Александр Семенович. Никто из офицеров, среди которых ваш Глинский был, не пострадал. Здесь у нас в камере сидят. А вот и Петров». И Воронов распахнул дверь пошире, приглашая старшего полицейского, руководившего вчерашним рейдом, войти. «Ваше благородие, звали?» Петров покосился на Макарова, но обращался к Воронову. «Звал», — Павел скрестил руки на груди. «Вы зачем с бандой Сеньки Собакина офицеров повязали?» «Ну так...» — Петров развел руками. «Они же в том трактире зачем-то собрались, что и банда. А как мы Сеньку повязали, кто-то что-то крикнул, кто-то бутылку разбил и понеслось. Господа офицеры решили, что это мы бандиты, и на добропорядочных людей накинулись. И вступиться захотели, — Макаров покачал головой. Вы их не слишком помяли-то? Да нет, нам тоже досталось, — Петров махнул рукой. Хорошо еще, что в толкучке в той никто пистолет достать не сумел или саблю обнажить. А то точно без смертоубийства не обошлось бы. Мы их всех вместе скрутили, там не до разбору было. Да в камеру кинули, чтобы головы слегка остудить. «Да, прав, государь Александр Павлович», — задумчиво проговорил Воронов. «Нужно что-то менять, чтобы при рейдах сразу было понятно, что эти люди службу выполняют, а не просто кулаками помахать им захотелось. И обязательно должна быть координация между нашими службами». Макаров взял со стола отчет, написанный корявым почерком, и принялся его изучать. «Вот что, Петров, из камеры притащи сюда подпоручика Глинского. Скажи, что его главным дебоширом указали, если кто из господ офицеров поинтересуется». «Слушаюсь, ваше благородие». Петров замялся у двери, а потом добавил. «Но вы же разбой, Сенькин, на этого Глинского не спишете? А то зачем тогда гниду эту ловили?» «Иди уже», — рявкнул Воронов. Дверь за Петровым закрылась, и Павел вернулся к своему столу. «Семён хороший следователь. Дознание проводит. Следствие ведет так, что в суде у таких, как Собакин, шансов в Сибири избежать нет. Но у нас людей не хватает. Вот и приходится ему в рейды выходить и на задержание. Да что уж там, я сам часто с ними иду», — сказал он, мягко забирая отчет у задумчивого Макарова. «Я краем уха слышал, что его величество Александр Павлович что-то про специальный гвардейский полк говорил, что полк этот только вот в таких рейдах участие будет принимать, да преступников наших вязать. Не слышал ты, Александр Семенович, про подобное?» «Слышал», — кивнул Макаров. «Сейчас отчетливо вижу, нужен такой полк. Ой, как нужен. Только вот обычная выучка солдатская не подойдет. Вон, господа офицеры не дадут соврать. В том же трактире они со своей выучкой ничего не смогли сделать. Это же не поле боя и не, прости господи, маневры. Учить надо таким премудростям гвардейцев. Его величество велел нам с Николаем Петровичем подумать, чему именно учить и кто этим займется. Так что и тебе не грех подключиться, Павел Алексеевич. Тоже подумай, да вон Петрова своего обижи. Он-то точно знает, что и как делать». «Знает, как же», — Воронов покачал головой. «Только жалоба от трактирщика уже лежит в канцелярии у коменданта. Придется нам, Александр Семенович, всем вместе все придумывать». «А мы Зимина попросим нам помочь», — Макаров улыбнулся. «Он уже посоветовал где-нибудь на пустыре несколько изб сложить. Вроде детрактиры да дома жилые, и прямо в них обучение проводить. Можно еще чего-нибудь придумать. Уж пустырей вокруг Петербурга хватает, есть где развернуться». «Вот что. Я, наверное, сегодня за город поеду, пустырь нам подходящий искать», — задумчиво проговорил Воронов. «Это уж похлопочи за меня, Александр Семенович, перед Михаилом Илларионовичем. Сделай милость. Нет у городской управы денег, чтобы трактирщику платить. Надо, чтобы комендант поспособствовал». «Трактирщику еще доказать надо будет, что ущерб именно твои люди нанесли. В бумажке той только две бутылки разбитые описаны, да стул, сломанный об хребет самого Саньки Собакина», — улыбнулся Макаров. «Я следователя выделю, чтобы он сходил и все на месте разузнал. А то знаю я тех трактирщиков. Напишут в жалобе, что архаровцы чертовы пол трактира разнесли в труху. Убытки компенсировать надо, что уж там. Его величество такие мелкие долги копить дюжи не любит. Но все по уму должно быть сделано». В дверь постучали, и она тут же открылась. В кабинет заглянул Петров. «Глинский в дознавательской», — доложил он и закрыл дверь. «Идем, Павел Алексеевич, порасспрашиваем Андрюшу что да как». Макаров поднялся со своего стула. «Ты хочешь, чтобы я послушал?» Воронов так удивился, что даже глазами захлопал. «Его величество называет это взаимодействием между службами. И я печенкой чую, что сейчас как раз тот самый случай. Не просто так, господа офицеры в кабаке собрались, где бандиты твои ошиваются. Ой, не просто так. Вот вместе и послушаем, может, посоветуешь чего путного». И Макаров первый вышел из кабинета. В дознавательской сидел молодой черноволосый подпоручик. Ему было не больше 25 лет на вид. Растрепанные волосы, щетина на щеках и расстегнутый мундир придавали ему немного диковатый вид. «Ты выглядишь как разбойник с большой дороги, Андрюша», — сказал Макаров, проходя в темную комнату с решеткой на маленьком окне. «Так ночь провел в камере, Александр Семенович», — развел руками Глинский. «Я хоть без фингалов под глазами обошелся, догадался не оказывать сопротивления. Петьке Толстому так не повезло». «Это который Толстой?» Макаров сел напротив своего подчиненного, а Воронов остался стоять возле двери, подперев ее спиной. «Графу Толстому кем приходится?» «Седьмой водой на киселе», — ответил вместо Глинского Воронов. «Толстые всегда завидной плодовитостью отличались, особенно в плане рождения мальчиков. Боюсь, они уже сами не смогут сразу назвать всех своих родственников». «Ну да ладно, бог с ним, с Толстым», — махнул рукой Макаров. «Рассказывай, Андрюша, что удалось выяснить. Это просто молодые бездельники, которые решили поиграться в заговорщиков или...» «Я не знаю всего, Александр Семенович. Меня же впервые пригласили». Глинский нахмурился, а потом продолжил. «Но из того, что я понял... В общем, кто-то из старших в том трактире встречался с главарем одной из банд. Они должны были нанять этих бандитов, чтобы те поджоги устроили. В основном складов, в том числе и арсеналов». «Бандиты не смогли бы проникнуть в арсеналы», — нахмурился Макаров. «Это как сказать...» — Воронов потер подбородок. «Был у нас случай, один купец тоже бандитов нанял, чтобы склады другого купца подпалить. Там с охраной все в порядке было. Сторожа с ружьями, холопы с дубьем, псы цепные. Все как у людей. Бандиты приехали как золотари. Выгребные ямы, хочешь не хочешь, очистить надо. Так что смогут добраться, если захотят». «Я правильно понял. Полицейский рейд, во время которого вас всех сюда приволокли, слегка разрушил планы наших заговорщиков». Макаров задумчиво посмотрел на зарешеченное окно. «Но зачем кому-то устраивать пожары в столице? Спалить Петербург не удастся. Это не Москва, здесь деревянных зданий почти что и нет. Да и разделена столица на острова. Вот что, Андрюша, возвращайся к своим новым друзьям. Жалуйся на произвол, на то, что дураки полицейские все про банду этого Собакина расспрашивали. Словно благородные люди с этими бандитами на грабежи ходили, чтобы знать... О чем вообще этот идиот-дознаватель спрашивает? Постарайся стать полноценным членом этого клуба, а я, пожалуй, его величеству напишу. Не нравится мне это дело, как-то дурно оно пахнет». Стояло ясное и морозное утро, от метели не осталось и следа. Снег искрился, а солнце светило так ярко, что его лучи, отражаясь от сугробов, могли ослепить. Тем не менее, возвращаться в Москву по такой погоде было во много раз приятнее, чем плестись, с трудом разглядывая дорогу сквозь буран. «Ну что же, Егор Иванович, надеюсь уже очень скоро получить от вас хорошие новости», я говорил, направляясь к своему Марсу, на ходу натягивая перчатки. «Сделаем все вместе белый свекольный сахар предметом зависти всего мира и востребованным продуктом». «Мы с Яковом Степановичем и Антоном Ивановичем приложим все усилия, чтобы стать первыми продавцами сахара по всему миру». Бланкеннагель приложил руку к груди, показывая, что очень серьезно воспринимает мое поручение. А я мог требовать результата не только как император, но и как пайщик этого предприятия. Даже не знаю, что было более весомо. «Ваше Величество!» Герард вышел вперед, отодвинув чуть в сторону пытающегося что-то сказать Есипова. «Разрешите обратиться к вам с просьбой?» «Почему бы и нет?» Я похлопал Марса по шее и скормил ему кусок сахара, который конь схрупал с превеликим удовольствием. «Обращайтесь». «Мы вчера долго разговаривали с Яковом Степановичем». Он покосился на замершего Есипова, вздохнул и обратил взгляд на меня. «Он в чем-то гениален, но слегка увлекающийся». «Именно поэтому я возлагаю на вас, Антон Иванович, и на вас, Егор Иванович, обязанности по сдерживанию порывов Якова Степановича». Я улыбнулся. «Тем не менее, мы вчера пришли к выводу, что сгущенное молоко делать будем. Если сумеем добиться результата, то построим еще один завод и будем с мясом экспериментировать». «Попробуйте с химиками поговорить», — я задумчиво смотрел на него. «Где-то слышал, что можно использовать нитритную соль. Вроде бы она порчу предотвращает. По мне так сказки все это». И я довольно легкомысленно махнул рукой. «Соль она и есть соль. Что может быть в ней особенного? Но проверить все-таки стоит». «Я это учту, Ваше Величество», — кивнул Герард, и мы все вместе посмотрели на Есипова. Яков в это время закатил глаза и, видимо, что-то просчитывал про себя. Герард в это время продолжил.